Ты падаешь? Я позову. Аладдин, нет, нет, ничего. Прошло. Абламур, садись. Подожди. Он быстро идет к двери в глубине зала и раскрывает ее настежь. Виден Паламид, который сидит на скамье против этой двери. Он не успел отвести взора. Абламур, не говоря ни слова, пристально смотрит на него. Затем возвращается в комнату. Паламид встает и удаляется, заглушая звук своих шагов. Ручной барашек выбегает из комнаты, но они этого не замечают. Сцена вторая. Подъемный мост над рвом замка. С двух противоположных концов моста появляются Паламид и Аладдина с ручным барашком. Король Абламур высовывается из окна башни. Паламид. Вы выходите, Аладдина? Я возвращаюсь с охоты, шел дождь. Аладдина. Я никогда не проходила по этому мосту. Паламид. Он ведет в лес. По нему проходят редко. Предпочитают делать длинный обход. Кажется, боятся этого моста, потому что ров под ним глубже, чем в других местах, а темная вода, не спадающая с гор, прежде чем влиться в море, страшно ревет меж этих стен. Она вечно бурлит, и только потому, что набережная так высока, это не очень заметно. Это самое пустынное место в замке. Но зато лес здесь красивее, стоее и гуще, чем всюду. Он изобилует диковинными деревьями и цветами, которые выросли никем не посеянные. «Идете со мною?» «Аладдина, не знаю. Боюсь воды, которая бурлит». «Паламид, идем, идем. Она бурлит без причины. Посмотрите на барашка. Он так глядит на меня, как будто ему хочется идти». «Идите, идите». Барашек вырывается из рук Аладдины и бежит к Паламиду, но скользит по наклонной плоскости моста и падает в ров. «Аладдина, что с ним? Где он?» «Паламид упал вниз. Он бьется там, в глубине водоворота». «Не смотрите на него. Теперь уже ничего нельзя сделать». «Аладдина, вы спасете его?» «Паламид, спасти? Посмотрите, он уже в самой пучине. Через минуту он будет под водами, и сам Господь не увидит его больше». «Аладдина». «Идите прочь! Идите прочь!» «Паламид, что случилось?» «Аладдина, уходите! Я не хочу вас больше видеть!» Быстро входит Абламур, схватывает Аладдину и, не говоря ни слова, увлекает за собой. Сцена третья. Комната в замке. Абламур и Аладдина. Абламур. «Видишь, Аладдина, мои руки не дрожат. Сердце бьется, как у заснувшего ребенка, а голос не прерывается от гнева. Я на Паламида не сержусь, хотя все, что он сделал, может казаться непростительным. Что же касается тебя, кто может на тебя сердиться? Ты подчиняешься законам, о которых сама не имеешь понятия, и иначе поступать не можешь. Не стану говорить о том, что произошло в тот день над рвом замка, не о том, что могла бы мне открыть неожиданная гибель барашка, если бы я хоть на минуту хотел верить предзнаменовениям. Но вчера вечером я подглядел поцелуй, которым вы обменялись под окнами Асталены. Я был в это время в ее комнате. Ее душа так боится взволновать слезой или хотя бы только движением ресниц счастье всех окружающих, что я никогда не узнаю, подметила ли и она этот недостойный поцелуй. Но мне известно, как она умеет страдать. Не стану тебя расспрашивать о том, о чем ты не можешь мне сознаться. Но я желал бы знать, был ли у тебя тайный план, когда ты пошла с Паламидом под окно, где вы должны были видеть нас. Ответь мне. Не бойся ничего. Ты ведь наперед знаешь, что я все тебе прощу. Аладдина. Я его не целовала. Абламур. Что? Ты не целовала Паламида? И Паламид не целовал тебя? Аладдина. Нет. Абламур, послушай. Я пришел с намерением все простить тебе. Мне казалось, что ты действовала так, как все мы почти всегда действуем, без вмешательства души. Но теперь я хочу знать все, что произошло. Ты любишь Паламида и на моих глазах целовала его. Аладдина, нет. Абламор, не уходи. Я ведь стар, не убегай. Аладдина, я не бегу. Абламор, ты не бежишь, потому что считаешь мои дряхлые руки неопасными, но в них есть еще сила вырвать тайну. Схватывает ее за руки, и они в состоянии еще бороться со всеми теми, кого ты предпочитаешь. Закидывает ей руки за голову. Ага, ты не отвечаешь. Наступит же мгновение, когда вся душа